Глава 25. Вот что запомни. Не строй из себя героя. Двор гудел. Мы загружали грузовики, заводили моторы. Делкофи двигался быстрее, чем раньше за ним водилось. Он бегал вдоль колонны машин, говоря водителям, чтобы были готовы. Мы через 5 минут выезжаем. Я стоял возле головного автобуса вместе с Дэйвом Миддлтоном, когда Делкофи, тяжело дыша, полез на борт. «Скажи этим лентяям поторопиться!» Его лицо было краснее малины. «Криозоты не будут ждать вечно. Если они попрут через поля, смогут перекрыть нам дорогу на старте». «У нас еще много времени», — ответил Дэйв. «И еще ты, по-моему, кое-что забыл». «Я ничего не забыл. Давай выбираться из этого свинарника. Мы все еще не решили, что делать со стариком в кладовой». Делкофи расхохотался, но мне было ясно, что он просто боится. «Ты шутишь, Дэйв? На нас вон с того холма смотрят 2 сотни маньяков-убийц, а ты хочешь мудохаться с одним из них, запертым в амбаре? Господи Иисусе, брось ты его ради всего святого! Его приятели будут здесь с минуты на минуту, и пусть они его освобождают! А теперь поехали!» «Мартин», — спокойно сказал Дэйв, — «мы не знаем, выпустят ли они его». Если нет, он там умрет от голода. Знаешь, старик, это твоя проблема. Мы уезжаем, даже если мне придется самому вести этот дурацкий автобус. Криозоты еще и на 2 мили не подошли. Нам нужно только придумать безопасный способ отпереть дверь, а потом спокойно ехать к гостинице. Слишком опасно. Как только ты откроешь дверь, он оттуда вырвется и проломит тебе голову. «Окей, Мартин, дай мне минуту подумать». «Ладно, выводи колонну на дорогу. Следуй маршрутам, которые Ребекка составила перед... В общем, по этому маршруту. Я догоню». Делкофи смотрел на него, не веря. «Ты хочешь рисковать жизнью, чтобы выпустить сумасшедшего гада, который тебя убьет, если дать ему хоть полшанса? Что ж, это твои похороны». Делкофи залез в автобус и завел мотор. Дэйв повернулся ко мне. «Ник, одолжишь мне Сёгуна? Когда я выпущу старика, то догоню колонну, и ты получишь машину обратно». «Ты чертовски рискуешь. Если с тобой что-нибудь случится, все эти ребята будут по уши в дерьме». «Ты не беспокойся. Я придумаю, как выпустить этого типа, не подставляя шею». «Тогда давай я останусь и тебе помогу». Это его удивило и тронуло. Он посмотрел на меня. «Спасибо, Ник. Я тебе благодарен. Послушай, лучше, если у нас будет еще одна пара рук. Я спрошу Курта, не захочет ли он с нами». «А надо ли? Он с виду крутой, но напугать его просто». «Да нет, он справится». Дэйв подошел к голове колонны искать Курта, а я вернулся к Сёгуну и велел Саре и ее сестрам пересесть к Делкофе в головной автобус. Потом я подогнал Сёгуна к амбару. Мы планировали остаться еще на пару дней, пока не пройдет потрясение от смерти Ребекки и 2 самоубийств. Но, как и многие другие планы, этот разлетелся в прах перед лицом реальности. Дэйв Миддлтон собственными руками похоронил всех 3 на ближайшем кладбище. Когда он ехал обратно на ферму, он заметил, что семейство криозотов накапливается на холме в 2 милях от фермы. Ничего не оставалось, как подниматься и ехать. Толпа могла за полчаса перекрыть дорогу от фермы. Я смотрел на колонну от двери сарая и видел, как колонна выезжает на дорогу. Я был уверен, что Делкофи не станет нас ждать. Без жестких указаний Ребекки Кин заднего сиденья он вдавит газ в пол, оставив всю колонну догонять кто во что гораст. «Что ты с ним хочешь сделать?» «Слэттер? А ты думал, кто? Твоя фея крестная?» Слэттер появился из тени в конце сарая, как воспоминание о кошмаре. «Так что с ним будет?» «Это мы с Дэйвом и хотим сообразить. А чего ты не уехал с колонной?» «Знаешь что? Тебе надо его убить. Налей на него солярки через дыру в крыше и брось спичку». «Нет, мы придумаем, как открыть дверь, чтобы он никого из нас при этом не убил. Отчего ты не в автобусе, Слэттер?» Он посмотрел на меня своими злобными глазами. Это было ему трудно, но он думал. «Атен, что твои родители с тобой сделали?» «Ничего. Меня не было дома, когда это случилось. Тогда они будут тебя искать. Когда поймают, зарежут хренам. Они меня не найдут. Найдут, Атен. Они от тебя не отстанут, пока ты жив. Ага. А почем ты знаешь? Слэттер уставился на меня, потом показал на запертую кладовую. «Потому что этот сумасшедший хмырь — мой отец!» С этими словами Слэттер сплюнул на пол и вышел во двор. «Кому бы другому я бы сказал, я тебе сочувствую, только не Слэттеру. Я просто смотрел ему вслед в его татуированную шею, а он шел, покуривая сигаретку. Я заглянул через щель в кладовую. Боже всемогущий!» Я отпрыгнул во двор, и сердце у меня колотилось паровым молотом. Оправившись от шока, я заглянул снова, на этот раз осторожно, ожидая это увидеть. Мистер Криозот, Слэттер-старший, стоял с той стороны двери. Горящие глаза смотрели в мои. Он просто стоял и глядел. И губы шевелились, будто он мне говорил о чем-то, что его взволновало. Как будто он чувствовал, что вот-вот... что-то случится. «Ник!» Дэйв решительно шагнул в сарай, а за ним угрюмо следовал Курт. «Ник! Криозоты двинулись! По моим подсчетам, у нас 15 минут, чтобы освободить этого джентльмена и убраться. Так нам поможет?» «Вряд ли. Ты знаешь, что это его отец?» «Господи, боже мой, нет! Он хочет, чтобы мы попробовали взять его с собой?» «Нет, этого он не хочет. На самом деле, он хотел бы сделать из старика факел. Прости его, Господь. Ладно, об этом будем думать позже. Сейчас надо просто отпереть дверь, и можно идти». Курт стоял в дверях, глядя в направлении семьи Криозотов. «Они движутся, Дэйв. Они уже дошли до перекрестка». «Не бойся, Курт», — сказал Дэйв. «У нас еще есть 10 минут. Слушай, вот как мы сделаем. Открой замок, тихо, привяжи веревку к ручке засова, вон там. Потом пропусти ее через балку и привяжи к машине. Садимся в машину, я тяну веревку, она вытаскивает засов, и мистер Криозот на свободе. У кого ключ?» Мы переглянулись. «Чертова мать!» — Курт побелел. «Я забыл попросить его у Дел Кофе. Он его увез!» «Я чуть не дал этому кретину по морде. Он и так уже испытывал мое терпение. Утром я слышал, как он еще с кем-то ржал, когда Дэйв делал деревянные кресты на могилы певучих сестрицы и Ребекки. Он тогда хихикнул сквозь отвисшую губу. Можешь их назвать висеучими сестрицами. Курт, в доме есть связка ключей, принеси, там может быть запасной». Курт покрылся потом. «Времени нет, эти гадские психи уже идут по полям, они через 5 минут здесь будут». 5 минут нам хватит. Мы все еще цивилизованы и не оставляем людей в запертой камере умирать от голода. Принеси ключи». Курт, ругаясь, побежал в дом. Я заметил, что так забрался на заднее сиденье и оттуда на нас смотрит без всякого выражения на лице. Орда была в полумиле от нас. Они лезли через изгородь темной волной. Дэйв очень щедро выдал им 5 минут до нас добраться. Я бы дал 3. Привязать веревку к засову, перебросить через балку и пропустить в переднее окно машины заняло не больше минуты. Я поведу машину, а Дэйв вытащит засов, сидя в машине и вне опасности. Прибежал Курт, пыхтя отвислыми губами. «Они уже на мосту, Дэйв! Теперь совсем близко! Нам надо...» «Будь добр, Курт! Сядь в машину!» У Дэйва тоже терпение подходило к концу. «Назад, рядом с Тагом! Дальше мы с Ником справимся!» «Ник, пожалуйста, попробуй ключи». Тех ключей было на кольце 20, а руки у меня были, как мороженые сосиски. Я сунул первый ключ. Ну, первый раз счастливый. Блин, ключ повернулся, но не зацепил механизм замка. «Пробуй, Ник, еще». Кровь колотилась в ушах. Я все поглядывал через плечо на дорожку. В любую минуту она может заполниться лунатиками, жаждущими наших шкур. «Не волнуйся, Ник, я прослежу». На 6-м ключе я был готов бросить. Вдруг это показалось мне бессмысленным упражнением — выпускать психа. Он же нас попытается убить, если у него будет шанс. Но игра велась по правилам святого Дэйва из Донкастера. Из камеры слышалось громкое фырканье, вроде как у возбужденной лошади. Трясущимися руками я вставил в щель очередной ключ. «Глупо, Ник. Тебя просто убьют. Прыгай в машину и гони, гони, гони. С тебя сдерут шкуру, как с банана. Вот он, слава тебе, Боже!» «Аминь», — так же хладнокровно, как и прежде, отозвался Дэйв. «Я-то сам потел, как свинья по дороге на ветчинную фабрику. Теперь, Ник, просто отопри замок. Засов оставь на месте. Веревка привязана?» «Да». «Пошли». Мы побежали к машине. Я газовал, пока Дэйв не залез на пассажирское сиденье и не взял веревку. «Давай, давай!» У Курта глаза лезли из орбит. «Гады уже выходят на дорогу!» Слеттер на заднем сиденье смолил сигарету, и по его виду можно было подумать, что он просто едет на чай к тетушке Фло. Дэйв мягко потянул веревку. Замок качнулся. Он потянул сильнее. «Мотай скорее к такой матери!» — орал Курт. «Они уже почти у ворот!» Я обернулся назад и рявкнул. «Курт, заткнись! Или вылезай и иди пешком!» От этого он замолчал. Просто сидел и смотрел на меня, и его отвислые губы тряслись. «Нет, эта мерзкая штука заела!» Дэйв потянул сильнее. «Замок сдвинулся, но из скобы я его вытянуть не могу!» Я принял решение. Полностью идиотское решение, но я его принял. «Дэйв, возьми руль!» И я вылез из машины. «Что ты делаешь?» «Я вытащу эту штуку и побегу. Будь готов рвануть с места, как только я окажусь в машине». Не знаю, произнес ли Дэйв за меня молитву, но я видел, как шевелились его губы, пока я бежал к сараю. За 2 ярда до кладовой я увидел, что замок почти вышел. Я уже протянул руку, готовясь поднять засов, когда услышал треск. Дверь отлетела на петлях, выбитая ударом изнутри. Я застыл с протянутой рукой. В дверях стоял этот человек, и горящие лампы его глаз смотрели прямо на меня. Если бы он рванулся, у меня не было бы ни одного шанса. Я резко повернулся и бросился бежать. Пассажирская дверь Сёгуна зияла, и я нырнул внутрь, воткнувшись головой в плечо Дэйва. Он вдавил педаль в пол, и мы полетели по двору, занесясь на крутом повороте. Я захлопнул дверь, когда сумасшедший вылетел из сарая. Я ожидал, что он погонится за нами с бешеным ревом. Вместо этого он побежал по двору, прыгнул на сгоревший трактор и встал там, одной ногой на сиденье, другой на обод сгоревшей шины. Там он стоял, глядя на нас, как шизоидный павиан, а мы, выйдя из поворота, понеслись к дороге. И выехали, когда первые криозота выходили из-за угла в 50 ярдах от нас. В считанные секунды они остались позади. Я растекся на пассажирском сиденье, как кусок мокрой тряпки. «Через несколько минут догоним колонну», — сказал Дэйв, улыбаясь. «Ты отлично сработал, Ник. Это было потрясающе храбро». Я ничего не сказал, но в этот момент и принял то самое решение. Что бы ни случилось, Ник Атен, никогда, никогда больше не строй из себя героя.